Глава 42. Мастер Жасмин. Взрыв. Без тени эмоций или беспокойства, Жасмин мгновенно подняла свою руку, и выражение на лице Сяо Цзю резко сменилось крайним ужасом, будто он собственными глазами заглянул в саму преисподнюю. Затем последовал ужасающий звук взрывающегося тела, и его разорвало мощным взрывом. Его голова, руки и ноги, внутренние органы, все было уничтожено в мгновение ока и образовало кровавый цветок внушительных размеров. Кровь была разбрызгана повсюду, перекрасив все вокруг в кроваво-красный цвет. Юнче был в ужасе. Эти двое из секты Сяо, Сяо Бай и Сяо Цзю, были невероятно сильны в глазах Сяо Каньюня, и все же тело первого было моментально изрезано на кусочки, а тело второго взорвалось в один миг. Они оба были неожиданно убиты Жасмин, даже не оказав малейшего сопротивления. Эти двое, возможно, даже и не успели понять, как они погибли. Кроме того, их смерть была более убогой, чем у кого-либо. Юнче, имея опыт двух жизней, убивал многих людей и был привычен к виду крови и жестокости, особенно когда касалось людей, которые ему ненавистны. Способы, которыми он разбирался с ними, были просто дьявольскими. И все же, он никогда не был так беспощаден, как она. Кто свободно убивает людей, как вздумается? Точнее сказать, у него не хватало способностей, чтобы творить такое. Эта девушка с красными волосами, что называет себя Жасмин. Кем она является на самом деле? Ой. Стон боли неожиданно раздался из уст Жасмин. В этот момент она присела на корточки и вся затряслась. Сяо Ба превратился в кучу фарша, а Сяо Цзю превратился в кровавый бассейн. Юнче неожиданно понял, почему ее прозвали «Кровавый Жасмин». Все из-за того, как она убивает. Можно представить, скольких она уже убила, и насколько жутко погибали жертвы от ее руки. На вид она была маленькой, еще не выросшей девочкой, но поступала она так, словно была безжалостным и бессердечным богом смерти. В сердце Юнче возник холодный ледяной страх. Глядя на ее страдальческий вид, Юнче засомневался на мгновение, но все же сделал пару шагов вперед и сказал: «Ты могла использовать минимум усилий, чтобы убить их, но тем не менее ты захотела, чтобы от их тел ничего не осталось. Твоя душа заражена уникальным ядом, и когда ты используешь свою внутреннюю энергию, яд пользуется этим шансом и поглощает твою душу». Вдруг из-за спины Юнче раздался волчий вой. И вой этот был совсем близко, так близко, словно звучал за ухом. Юнче мгновенно обернулся и убедился в своей правоте. Он увидел взрослого волка, покрытого серой шерстью, который появился из ниоткуда в 6 метрах от него. Он смотрел на Юнче своими дикими глазами. Дикий волк! На сердце у Юнче стало тревожно. Они ведь находились на окраине города. Откуда здесь вообще взялся волк? Хотя волк и являлся обычным зверем, но это по-прежнему был волк, который как-никак не мог быть здесь. Погодите, погода-то ветреная. А Сяо Ба недавно превратили в фарш, так что если запах крови разнесся ветром, следовательно, был шанс быть атакованным кровожадными хищниками. Этот дикий волк, появившийся только что из ниоткуда, не дал Юнче времени, чтобы подумать или как-то среагировать. Единожды рыкнув, волк прыгнул прямо к нему, преодолев примерно 7 шагов. Его лапы с когтями были достаточно близко, чтобы мгновенно разорвать тело Юнче. Сказанное им ранее не было ошибкой. Чтобы войти в небесную ядовитую жемчужину, Жасмин выпила кровь Юнче, таким образом связав с ним свою жизнь. Значит, если Юнче умрет, то и она тоже. Даже если она избежит при этом смерти, то без поддержки небесной ядовитой жемчужины ее душа все равно будет в скором времени уничтожена ядом в ее теле. Поэтому, видя, что волк прыгает к Юнче, в глазах Жасмин промелькнуло убийственное намерение, и сильная энергия стала концентрироваться в ее руке. Но в тот момент, когда она использовала свою внутреннюю энергию, она почувствовала, будто тысячи стрел пронзают ее тело. Все ее тело окоченело, и болезненный стон вырвался изо рта. А внутренняя энергия, которую она собиралась использовать, пропала. Все ее тело скрутило от боли, и оно вдруг стало размытым, а иногда становилось полностью прозрачным. Что другие могли бы подумать, будто бы она была всего лишь иллюзией. Когда она в первый раз использовала свою силу, чтобы порезать Сяоба, то почувствовала сильную отдачу от абсолютного яда, убивающего богов. А второе использование силы, чтобы уничтожить Сяо Цзю, усилило отдачу в несколько раз. Новое перемещение ее внутренней силы активировало смертельный яд в ее теле, который стал неистово пожирать ее душу, как змея, только что очнувшаяся ото сна. Видя атаку волка, она уже не была способна стоять. Столкнувшись с вышедшим из-под контроля ядом, ее полупрозрачное тело, казалось, вот-вот исчезнет, словно дымка. «Не используй свою внутреннюю энергию!» Когда он увидел то появляющееся, то пропадающее тело Жасмин, Юнче стал хмуриться. Тем временем волк приблизился, его голова стала опускаться, а острые клыки были все ближе и ближе. Волк атаковал. Он клацнул зубами рядом с шеей Юнче. Одежда на правом плече была оторвана, но повреждений не было. Юнче успел уклониться от внезапной атаки, и его ответ не заставил себя ждать. Он использовал всю свою силу и, плотно сжимая правый кулак, направил его в сторону серого волка. Горстка порошка, который он заготовил для Сяоба, отправилась прямиком на голову только что приземлившегося волка. Тот сразу же издал жалобный рев и упал, закрывая лапами глаза. Юнче моментально поднялся и схватил нож, который Жасмин ранее швырнула на землю. Крепко сомкнув зубы, он прыгнул на волка изо всех сил, с намерением проткнуть его пасть ножом. Хотя дикие волки и были обычными животными, их кожа и кости были очень прочны. Когда обычный человек использует всю свою силу, чтобы проткнуть пасть волка, результатом будет лишь небольшая рана, не угрожающая его жизни, лишь разозлит его и спровоцирует его гнев. Нож Юнче двинулся с невероятной скоростью, а место удара было однозначно выбрано с первого взгляда. Лезвие прошло между челюстей и вонзилось прямо в открытую пасть волка. Его рев стал стихать. Все его тело неистово дернулось, прежде чем беззвучно упасть на землю. «Фух!» Юнче издал вздох облегчения, вытирая пот со лба. Хотя его силы были малы, а тело слабым, у него по-прежнему был его опыт сражений и наметанный глаз. Факт того, что он был тем человеком, который раньше презрительно относился ко всему миру, сейчас же имел трудности с обычным волком, заставил его горько улыбнуться. С выражением боли на ее лице, Жасмин была похожа на раненого котенка, который лежал, свернувшись клубочком на земле, пока все ее тело продолжало мелькать. После того, как Юнче восстановил дыхание, он поднялся и подошел к ней. Он положил левую руку ей на плечо и быстро активировал способность детоксикации своей ядовитой небесной жемчужины. Он усмирил яд, бушующий в ее душе и теле. Абсолютный яд, убивающий богов. Что ж это за яд такой, который смог зайти так далеко, чтобы суметь забрать жизнь девушки, чья сила просто чудовищна? Выражение боли на лице Жасмин стало исчезать. Хотя ее тело все еще то исчезало, то появлялось. Кроме того, это стало происходить чаще, что ясно говорило о рассеивании. В этот момент Жасмин вдруг подняла голову, протянула руку и мгновенно схватила Юнче за правое запястье. Она приоткрыла свои нежные губы и использовала свои белоснежные зубы, чтобы сильно укусить его за указательный палец. Боль в пальце заставила лицо Юнче исказиться. Он почувствовал, как острые зубы вонзаются в его палец, и из него начинают течь капельки крови, которые сразу исчезали во рту Жасмин. В сравнении с прошлым разом Юнче было гораздо спокойнее. Он совсем не сопротивлялся и позволил ей укусить свой палец. Нежное и теплое чувство ощущалось от маленького шаловливого язычка, который крепко держался за кончик его пальца, несмотря на острую боль. Это придавало ему чувство неописуемого наслаждения. Пока Жасмин пила его кровь, частота изменений ее тела начала снижаться. Спустя полминуты она, наконец, стабилизировалась. Хотя ее лицо еще оставалось бледным, Жасмин отпустила его палец. Теперь она, по крайней мере, не страдала от боли. Юнче сделал шаг назад и посмотрел на отметку зубов на своем указательном пальце правой руки. Тот все еще был липким от крови, и пока он дул на палец, начал говорить. «Ты что, собачка, чтобы постоянно кусать меня?» Жасмин поднесла руку ко рту и спокойно вытерла уголки губ. На ее молодом и нежном лице все еще можно было заметить нотки страха. Она слегка стиснула зубы и, нахмурившись, сказала. «Разве это не потому, что ты бесполезен?» «Я бесполезен?» Юнче посмеялся над собой. «Ха-ха, в сравнении с тобой, конечно, я бесполезен. Обычный дикий волк мог легко забрать мою жизнь. Не спаси ты меня дважды до этого, я был бы уже мертв от рук тех двоих, которых ты только что убила. Но неважно, насколько я бесполезен, я дважды спас твою жизнь. Не встреть ты меня в ту ночь, то я убил бы тебя. Прямо сейчас брось я тебя, опасную маленькую девочку, и уйди подальше. Твоя душа уже была бы поглощена». «Говоря, что я бесполезен, ты не думаешь сперва поблагодарить меня?» Жасмин молчала. «Натолкнуться на небесную ядовитую жемчужину, находясь на краю смерти, это можно считать настоящим благословением. Однако твоя удача на этом заканчивается. Мои каналы внутренней силы были искалечены, и если я не исправлю это, то так и останусь на первом уровне, элементарной ступени, всю жизнь. Ты отравлена смертельным ядом, так что ты никоим образом не можешь использовать свои силы, полагаясь только на меня. И столкнувшись с большой опасностью, я могу умереть в любой момент и утащить тебя за собой». Юнче сказал это равнодушным голосом, придерживая рукой палец, из которого только-только перестала идти кровь. Жасмин все еще молчала, однако в ее взгляде продолжало что-то меняться, будто она колебалась, обдумывая что-то. «Но тебе не стоит волноваться. Я приложу все усилия, чтобы найти способ исправить мои каналы внутренней силы. Нет, я обязательно найду способ сделать это. А пока я не достигну цели, я буду осторожен, чтобы сохранить свою жизнь». Он сказал это спокойно и решительно. В его голове снова возникли фигуры Сяоле и Сяолинси. Ради них он должен преодолеть этот опаснейший путь за максимально короткий срок. Неважно, какой ценой. «Исправить твои внутренние каналы». Пренебрежительная улыбка появилась на лице девушки. «Я уже осматривала твои внутренние каналы. Они не были повреждены недавно, они были сильно повреждены. когда ты был еще ребенком, до того, как они полностью сформировались. Следовательно, они были уничтожены на корню. На сегодняшний день твои внутренние каналы невообразимо повреждены. В такой ситуации и правда есть способ исправить их, но ты сможешь восстановить максимум 3 меридиана внутренней силы. Более того, ты уже упустил важный период своих 14 лет для начальной ступени. В твоем состоянии через 10 лет ты даже не сможешь прорваться на начальную ступень. К тому же, ты до конца своих дней не сможешь прорваться через продвинутую ступень. И что в остатке? Ты по-прежнему бесполезный мусор. Слова Жасмин заставили лицо Юнче принять суровое выражение. Оба его кулака стали сжиматься. Слова Жасмин угодили в самое сердце. Это правда, которую он избегал. Все, как она и сказала. Его внутренние каналы были в корне искалечены. Даже если он и знал, как можно исправить это, он мог исправить лишь малую их часть. Поэтому его внутренние каналы все еще будут наполовину искалеченными. Это касается и того, что он пропустил важный период для развития. Скорость его развития не только будет гораздо медленнее, чем у других, но и было практически невозможно прорваться на истинную ступень. Грудь Юнче тяжело вздымалась. Сжав зубы, он сказал: «Я найду решение для всего этого». «Ты хочешь собрать все виды трав и использовать очищающую способность ядовитой небесной жемчужины, чтобы сделать всевозможные лекарства и воспользоваться ими, чтобы стать сильнее? Это кажется хорошей идеей. Однако с твоими смехотворными способностями на что ты можешь положиться, чтобы достать такие высококачественные травы? Вместо этого ты будешь обречен, так что тебе придется таскать меня за собой до конца своей жизни». С полностью ясными глазами Жасмин подняла лицо, как будто она наконец приняла решение. «Оставь свои смехотворные идеи при себе. Ты спас жизнь принцессы, поэтому эта принцесса определенно отплатит тебе. Ты лишь должен пообещать, что выполнишь 3 моих условия. Тогда эта принцесса сразу же дарует тебе новые каналы внутренней силы». Под удивленным взглядом Юнче глаза Жасмин стали таинственными и загадочными, а ее голос неожиданно смягчился. «Внутренние каналы с божественной силой».